разбивай лучи света стробоскопами мне в глаза, уноси меня к звездам, телескопы все в небеса. Я хочу измениться, прыгнуть в бездну с высоты, мечтаю освободиться. Моя мечта — это ты. Свет погас, затихли звуки, на тебе застыли мои руки. Сделай вдох, чтоб раствориться, меньше слов и ближе наши лица. К тебе лечу, моя планета, наши чувства мне дают ответы. И вопреки законам гравитации, все тяжелее нам сохранять дистанцию. You're my galaxy. Хочу с тобой к звездам, улетая от всех проблем, где никто не найдет нас. В сердце жажда перемен. Мы с тобой все изменим и поверим вновь в чудеса. Остановится время, нужно просто закрыть глаза. You're my galaxy. Моя мечта — это ты. You're my galaxy. Свет самой яркой звезды. There's nothing worth the sacrifice.